Папа приехал на машине. У мамы тоже есть синее пальто. Все слова, заметьте, стоят на своих местах. Какой огромный прогресс за 6 месяцев! В период между 2 и 2,5 годами происходит настоящий триумф в развитии речи. Однако не надо забывать, что разница в развитии между детьми особенно заметна. Один ребенок в 2,5 года знает несколько десятков слов, а другой малыш этого же возраста знает уже около 100 слов. В обоих случаях речь идет о совершенно нормальных детях. Откуда, однако, такая разница? Определенное значение имеют индивидуальные особенности развития, благодаря которым одни дети начинают очень рано говорить, а другие, например, начинают рано ходить. Особенно это заметно в одной и той же семье, когда при одинаковом воспитании старшая сестра в годовалом возрасте знала, например, 5 слов, а ее младший брат в 1,5 года знает лишь 2 слова. Конец 209 страницы. Такое состояние объясняется не только индивидуальными особенностями ребенка. Основным фактором развития речи ребенка является окружающая его среда. Для того, чтобы малыш говорил нормально и правильно, он должен находиться в среде, способствующей развитию его речи. А это возможно в атмосфере хорошего настроения, веселья, взаимного понимания и чувства любви между всеми членами семьи. Необходимо также, чтобы ребенок слышал правильную речь взрослых, чтобы с ним говорили ласково и без искажений, спокойно отвечали на его вопросы, поощряли его попытки высказать свою мысль. Мама ласково говорит сыну: «Пойди вымой ручки, потом поможешь мне накрыть на стол». «Очень хорошо, садись. Я принесу тебе суп. Осторожно, ты можешь обжечься. Молодец, ты уже ешь как большой». У этого ребенка прогресс в речи будет более быстрым, чем у девочки, которой занимается безразличная ко всему приходящая няня. Ежедневно эта девочка может слышать одни и те же фразы. «Ешь суп, быстрее! Тебе не стыдно? Мой ручки, быстрее, быстрее! Уп, плохая, опять пятно! Не вертись, ты испачкала салфетку, не получишь десерта» и так далее. Подобные явления наблюдаются иногда и в яслях, когда у воспитательницы не хватает времени разговаривать с детьми. Страдают из-за этого дети, потому что их речь развивается плохо. Постепенно они замыкаются, становятся неразговорчивыми, будто теряют интерес к окружающей среде. Некоторые психологи в замедленном развитии речи видит причину затруднений, возникающих при обучении ребенка чтению и письму. Когда ваш ребенок станет чувствительным к языку, это легко определить, он начинает задавать много вопросов и с интересом выслушивать ответы, говорите с ним чаще и яснее, отвечая терпеливо. Когда малыш узнает частоящиеся слова, например, «вода», «хлеб», «сон», «пить», это произойдет быстро, потому что вы кормите его 4 раза в день и много раз повторяете эти слова. Пытайтесь дальше расширить словарь своего малыша, привлекая его внимание к новым словам. Они помогут развитию разума ребенка. Очень скоро наступит время, когда для развития сознания ребенка новые слова будут так же необходимы, как для его организма требуется пища. Это сравнение не преувеличено. Ребенок беспрерывно задает вопросы. Его любознательность не знает усталости. Он с такой же жадностью узнает название вещей, с какой раньше рассматривал их, а затем трогал. Такое любопытство у малыша вполне естественно. Его не бывает только у больных детей. Конец 210 страницы. Когда ребенок спрашивает у мамы: «А это что? А это?», указывая на предмет, советуем маме говорить ему не только название вещи, но и добавлять объяснение. Например, это называется пылесос, им убирают пыль. Затем ребенок может наблюдать работу пылесоса, и вскоре пылесос станет для ребенка не только новым словом, но и белым или зеленым предметом, который делает много шума, который катают по квартире во время уборки, обязательно открывая окна во всех комнатах. Таким образом, словарь ребенка увеличивается на одно слово —